Глава 9. Маша. Я ни капли не удивлена, что после моего звонка Герман решил приехать. Это в его духе. Сколько я его помню, он никогда не сдавался. Всегда шел напролом, не замечая преград. Даже в начале наших отношений, когда я сильно сомневалась и старалась ускользнуть, он всегда догонял. Однако бывший муж даже не подозревает, что я бываю не только мягкой и ласковой. Я не покажу, насколько унижена и раздавлена его предательством. Он увидит лишь вторую сторону медали. Мой почти бывший муж узнает, какими бывают обиженные женщины. Он почувствует только холод, который сковал мое сердце. Ох, я с радостью отплатила бы ему той же монетой. Но кому от этого будет лучше? Увы, точно не мне. Еще больше грязи в душу притащу, а мне сейчас и так нелегко. И вряд ли я смогу быстро от этого отделаться. «Машка, у тебя сейчас такое лицо, что даже мне страшно». Ритка морщит лоб при каждом настойчивом стуке в дверь. «Иди, пока этот ненормальный не разнес мою квартиру, а я посижу на кухне. Если что, кричи». Как же я благодарна Рите за ее понимание. Не будь у меня такой подруги, что бы я сейчас делала? Без поддержки, без заботы и помощи. Она меня приютила, а сейчас вынуждена участвовать в этом бразильском сериале. Подхожу к двери и даю себе еще секунду. Глубокий вдох, и дверь распахивается, а на пороге стоит разъяренный зверь. «Маша», — тут же смягчается муж. «Милая, давай поговорим. Герман норовит зайти, но я не позволяю переступить порог. Признаться, я в шоке от его внешнего вида. Куда бы мы ни ездили, а за 3 года я лишь раз видела его в джинсах, даже подшучивала, что он прирос к костюму. Он даже на прогулку в парке умудрялся надеть классический костюм и, признаюсь, отлично вписывался в обстановку. Сейчас же он появился в спортивных штанах, помятой футболке и с растрепанными волосами. Синяки под глазами его ни капли не украшают. Возможно, мои чувства неправильные или даже ужасные, но мне чертовски приятно знать, что не только я страдала все это время. Герман, что бы ты ни сказал, уже ничего не изменить. Как бы ты ни оправдывался, между нами все закончилось в тот день, когда ты выбрал другую. Голос предательски задрожал. Твоя любовница беременна, а я нет. По-моему, выбор очевиден. Фух, это сложнее, чем кажется. Особенно, когда смотришь в любимые глаза. Не хочу врать самой себе. Я люблю его. От такого чувства не избавиться по щелчку пальцев. Ни черта он не очевиден. Да, я совершил ошибку, обманул твое доверие, но мы еще можем все исправить. Эти слова кажутся заезженной пластинкой. Дома он говорил тот же бред о прощении и искуплении собственных грехов. Я часто слышала, что женщины должны быть умнее, должны прощать и сохранять семьи, но я не вижу связи между умом и мужскими изменами. Что спасать? Какую семью, когда 50% этой семьи решили весело отдохнуть на стороне? Нет, бред это все. В настоящих семьях такого не бывает. Ты себя слышишь? Что исправлять? Ты спал с другой в нашу годовщину свадьбы. Срываюсь, кричу прямо ему в лицо. Герман и правда меня не слышит или делает вид, что не слышит. Против моей воли пытается обнять, ухватить за руку, а я отталкиваю. Его прикосновения будто оставляют ожоги на коже. «Маш, я понимаю, ты сейчас на взводе». Он тяжело вздыхает, отступая на шаг назад. Ерошит и без того лохматые волосы и поднимает на меня жалостливый взгляд побитой собаки. Я дам тебе время остыть, обдумать все хорошенько. Отталкиваю его руку, тянущуюся к моему лицу. Мне не нужно время, Герман. Я все решила. На имущество не претендую. Детей у нас нет. Все свое я забрала. Позже вернусь за ноутбуком, и на этом все. От клокочущей внутри злости хочется закричать, вылить всю боль наружу, но понимая, что это ничего не даст и ничем уже не поможет. Герман действует на опережение. Не успеваю опомниться, а он уже стоит рядом со мной в коридоре квартиры и пытается поцеловать. Ни мои попытки отстраниться, ни слова протеста никакого эффекта не возымели. На крик прибежала Ритка. Это отвлекло Германа, и мне удалось выскользнуть из его объятий. Скотина, как он мог применить ко мне силу? Сжимал до хруста костей, руки заламывал за спину. Нет, этот человек не мой муж, точно нет. «Уходи!» — шеплю и пытаюсь отдышаться. Ритка в ужасе снова скрылась на кухне, но, чувствую, в любой момент выскочит оттуда и с кулаками бросится на Германа. «Не уйду, пока мы не поговорим». Затравленный взгляд исчез. Теперь в нем больше власти и еще этот хищный оскал. «Маша, ты хорошенько подумай, что будет, когда мы разведемся». «Подумала», — отвечаю с вызовом. «Не будет обмана и лжи, а остальное меня мало волнует. Уходи, Герман, не делай еще хуже». Конечно же, не слушает меня. В родных глазах мелькает нечто такое, от чего кожа покрывается мурашками. Мне впервые становится страшно от его присутствия. Он ведь не будет насильно возвращать меня домой. Я уже ни в чем не уверена. «Маш, давай все решим по-хорошему». Нервно икнула. «Это он сейчас угрожает мне?» «Не делай еще хуже. Просто оставь меня в покое. Мне ничего от тебя не нужно». Герман злится. Я вижу, как тяжело он дышит, а его глаза наливаются кровью. «Ты пожалеешь об этом, Маш, и обязательно прибежишь обратно». Кидает напоследок и, громко хлопнув дверью, уходит прочь. «Ушел. Не верю, что смогла выставить его. Силы тут же улетучиваются, и я по стеночке сползаю на пол, смотря в одну точку. Как он мог опуститься до угроз?» «Скатертью ему дорога!» В коридор выходит Ритка, трясущимися руками обнимая тяжелую сковородку. «Маш, ты как? Этот псих ничего тебе не сделал?» «Нет». Губы пересохли, и мне с трудом удается ответить. Осознание происходящего вылилось на меня, как ушат холодной воды. Вот и все. Это и есть конец отношений, самых счастливых в моей жизни. Уткнувшись в колени, тяжело вздыхаю. Все чувства смешались, превратились в ядерную смесь, разрывают меня изнутри. Злость, ненависть, любовь, тоска, обида. Никогда не думала, что способна чувствовать так много. «Рит, если ты не против, мне нужно немного побыть одной». Слышу, как она невнятно что-то отвечает, а сама пытаюсь добраться до старенького диванчика. В голове полная каша. Накрываюсь тонким пледом, тихонько всхлипываю. Пусть сегодня будет последний день, когда я плачу из-за Германа. Скоро все закончится, и придется учиться жить без него. Наша история начиналась красиво. Случайное столкновение на улице. Он пролил кофе на мою преддипломную работу. Это произошло недалеко от университета. Герман в красивом костюме, я в летнем платье и кедах, за спиной рюкзак, в руках стопка бумаг, сшитых между собой. Помню, как злилась на незнакомца, испортившего столько трудов, а он не растерялся и сразу предложил помощь. Судьба столкнула нас неожиданно. Я не смотрела на него как на мужчину, по крайней мере, в день нашего знакомства, и совсем не ожидала, что он будет ждать меня возле дверей университета с большим букетом. Герман всегда был романтиком. Он умел красиво ухаживать, говорить такие слова, которые задевали каждую струну души. Неудивительно, что я влюбилась без памяти. Всего месяц ухаживания, а за моей спиной выросли крылья. Ритка не верила, что такого мужчину может заинтересовать бедная студентка. Часто высказывала свои сомнения, и медленно, но верно, они зародились во мне. Однако ни через месяц, ни через полгода Герман не бросил меня, а я сходила с ума, видела подвох в каждом его действии, поэтому не спешила переводить наши отношения в горизонтальную плоскость. Я помню нашу первую совместную ночь. Она не была волшебной, как об этом пишут в любовных романах. Вернее, все было прекрасно, если не учитывать, что это было больно. Как же удивился Герман, когда понял, что он у меня первый. В ту ночь он признался в любви. Его чувства не изменились ни через год, ни через два, и он доказал мне это, сделав предложение. Была ли я счастлива все эти 5 лет? Однозначно, да. Не буду говорить, что жалею о своем решении выйти замуж. Это не так. Я любила и была любима. По крайней мере, так я думала. В какой-то степени я даже благодарна судьбе, что все выяснилось сейчас, пока я еще молода и у нас нет детей. Я начну свою жизнь заново и никому не позволю снова растоптать мое сердце. Сворачиваюсь в позу зародыша и тихо всхлипываю, прижимая телефон к груди. Хочется удалить каждую фотографию, заблокировать его номер и убежать. Мои страдания прерывает звук входящего сообщения. Шмыгнув носом, протираю глаза от слез и смотрю на экран с ярким текстом. «Маша, я тебя очень люблю, поэтому прошу, одумайся по-хорошему, тебе все равно не уйти». Вспыхиваю, как спичка. «Козел, мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним. Пусть думает, что хочет, но я никогда не вернусь».